Я перед дверью, которая отворяется, и на меня из проема смотрят прекрасные, растерянные глаза Тельмы Рос. Ее кто-то сильно толкает в спину, она с воплем падает на пол. А в моем поле зрения появляется рука с пистолетом, и... Я вновь перед приоткрытой дверью той светлой комнаты распахиваю ее настежь и вижу фигуру в полумраке лестничной клетки. На меня надвигается человек в спортивном костюме. Я, наконец, различаю его лицо, понимаю, что он обращается ко мне, но не могу оторвать взгляд от пистолета, который он сжимает в руке, на лице его улыбка, и... Все прошло, как и не бывало. Морин вновь обрела свое «я», но утратила все силы, как и в прошлые разы, когда призраки Джеральда Марсалиса являлись к ней, чтобы оторвать очередной кусок ее жизни. Часто дыша, она с трудом поднялась на четвереньки, ненадолго замерла в этой позе, опустив голову, прикрыв лицо волосами, пытаясь восстановить дыхание и ритм сердца, глухие удары которого, как дробь африканского барабана, отдавались в ушах. В этой серии ей удалось увидеть лицо убийцы злосчастного художника Джерри Хо в момент, когда тот вошел в квартиру и направил дуло пистолета на свою жертву. Морин медленно подняла голову, и перед глазами возник тот же самый образ из ее неуместного видения вне времени и места. Тот же самый человек стоял перед ней, чуть склонив голову на бок, явно озадаченный происшедшим. Одет он был иначе, но, как в только что увиденном фрагменте, целился в нее из пистолета. Глава 47. Консультант Codex Security Харман Фаули ждал Джордана перед входом в Стюарт Билдинг. Видно, судьбе было так угодно, чтобы они теперь встречались именно в этом месте и только ночью. Когда Харман опознал в человеке на красном мотоцикле Джордана, он подошел, наблюдая, как тот глушит мотор и ставит мотоцикл на опору. С 2 метров он заинтересованно разглядывал Дукати, пока Джордан слезал с седла. «Итальянский! Хорош, зверюга!» Джордан снял шлем, пригладил волосы, пожал протянутую руку. «Да, зверюга, что надо!» «Сколько выжимает?» Джордан отмахнулся. «Хватит, чтоб постовой не успел записать номер». Харман Фаули посмотрел на Джордана так, словно у него на голове выросли 2 зеленые антенны. — Да ладно, образцовый лейтенант Марсалис нарушает закон. Джордан вспомнил агента Родригеса с его бесповоротным восхищением. — Ты как мои парни, ей-богу, тебе тоже надо повторять, что я уже не лейтенант. Фаули остановился и поднял кверху указательный палец. — Хоть и неофициально, но порох в пороховнице еще есть. Тебя, говорят, можно поздравить. Хотя твоего имени не называют, но меня не проведешь. Твоя работа. Я слышал, вы его зацепили. Джордан пожал плечами. Да вроде бы. У нас, как тебе известно, самое простое объяснение всегда считают самым верным. Но раз ты здесь, значит, самое простое тебя не устраивает? Угадал. Мне надо проверить одну важную деталь. А в этом не обойтись без твоей помощи. Спасибо, что дождался. Настала очередь Фаули махнуть рукой. — Не за что, у меня времени хоть отбавляй, с тех пор развелся. Ну, как говорится, нет кошки, мышам раздолье. Пожалуй, в данном случае раздолье скорее кошки. Невесело усмехнулся Фаули. — Жалеешь?